Для берегов отчизны дальней ты покидала край чужой. В час незабвенный, в час печальный я долго плакал пред тобой. Мои хладеющие руки тебя старались удержать. Томленья страшного разлуки мой стон молил не прерывать. Но ты от горького лобзанья свои уста оторвала. Из края мрачного изгнанья ты в край иной меня звала. Ты говорила в день свидания под небом вечно голубым, в тени олив, любви лобзанья, мы вновь, мой друг, соединим. Но там, увы, где небо с воды сияют в блеске голубом, где тень олив легла на воды, заснула ты последним сном. Твоя краса, твои страдания исчезли в урне гробовой. Но сладкий поцелуй свиданья, его я жду, он за тобой. 1830 год.